Глава 3. Джесс Трансмир сидел за длинным столом, только на конце накрытом скатертью, и с наслаждением ел тощую котлету. Обстановка столовой отнюдь не свидетельствовала ни о громадном богатстве хозяина, ни о художественных вкусах его, ни даже о былом пребывании в Китае. Картин на стенах не было вовсе. Сильно потертая от времени мебель лишена была какого бы то ни было стиля. Трансмир купил ее по случаю и любил хвастать дешевизной своей обстановки. Книг в комнате также не было. Хозяин не любил чтения, даже почти никогда не просматривал газет. Несмотря на то, что был уже час дня, Трансмир сидел в халате, накинутом поверх пижамы. Он всегда ложился на рассвете, а вставал после полудня. Ровно в половине седьмого его лакей Вальтерс помогал ему надеть пальто, легкий плащ или тяжелую меховую шубу в зависимости от времени года, и Трансмир отправлялся на обычную прогулку или деловые свидания. Перед уходом он тщательно запирал все двери и требовал, чтобы лакей отправился в свою комнату. Любопытный Вальтерс часто смотрел из окна, как хозяин медленно удалялся, неся в одной руке сложенный зонт, а в другой потертый черный чемодан. Ровно в половине девятого старик возвращался. Каждый день он обедал вне дома. Вальтерс приносил ему чашку черного кофе и в 10 часов удалялся в свою комнату, отделенную от главного здания тяжелой дверью, неизменно запиравшейся стариком каждую ночь на ключ. В начале своей службы Вальтерс пробовал протестовать против такого порядка. «Предположите, сэр, что в доме случится пожар», — говорил он своему хозяину. «Вы можете пробраться через окно в вашей ванной в кухню, а оттуда каждый нормальный и здоровый человек может выпрыгнуть из окна на улицу», — возражал на это старик. «Если вам не нравится у меня, можете уйти. Если же вы желаете остаться, извольте подчиняться моим требованиям». Таким образом, изо дня в день Вальтерс должен был удаляться в свою комнату, а старик шлепал за ним в ночных туфлях и с ворчанием запирал дверь на многочисленные засовы. Такой порядок вещей был нарушен лишь в ту ночь, когда старик заболел и не в состоянии был дойти до двери. После этого он повесил запасной ключ в стеклянной коробке, похожей на те стеклянные ящики, в которые помещаются устройства сигналов тревоги в железнодорожных вагонах. В случае болезни старика или другого какого-нибудь непредвиденного несчастья, Вальтерс должен был, услышав звонок, висевший над его кроватью, разбить стекло и взять ключ. Однако надобности такой не было еще ни разу. Каждое утро Вальтерс находил дверь отпертой. Он недоумевал, в котором часу старик отпирал ее, и мог только догадываться, что Трансмир отпирал дверь перед тем, как лечь спать, то есть под утро. Вальтерсу запрещалось выходить по вечерам из дому. Дважды в неделю ему разрешалось отсутствовать в течение 24 часов, но ровно в 10 он должен был быть дома. «Если вы опоздаете хотя бы на минуту, то можете вовсе не возвращаться», — говорил строгий старик. В качестве лакея Джесса Трансмира Вальтерс имел, несомненно, возможность узнать про своего хозяина гораздо больше того, что тот желал бы. В особенности же Вальтерса интересовал подвал дома. Однажды он разговорился с рабочим, принимавшим участие в постройке дома, и узнал, что в подвале была комната со стенами из бетона. Во время отсутствия хозяина Вальтерс старательно подбирал ключи, чтобы открыть таинственную дверь, ведущую в подвал, но все его усилия были напрасны. По-видимому, от этой двери существовал только один ключ, который старик всегда носил на цепочке на шее. Так продолжалось до того утра, когда Вальтерс нашел своего хозяина в почти бессознательном состоянии. Такие припадки бывали у старика довольно часто. Наблюдательный Вальтерс обратил внимание на кусок мыла, лежавший на туалетном столе. Джесс Трансмир продолжал спокойно есть котлету и лишь спросил, на минуту подняв глаза от тарелки. «Никто не заходил сегодня утром?» «Нет, сэр». «А письма были?» «Было несколько писем, которые я положил на ваш стол, сэр». Трансмир что-то проворчал про себя и спросил. «Вы поместили в газетах извещение о том, что я уезжаю из города на 2 или 3 дня?» «Да, сэр», — ответил Вальтерс. Джесс Трансмер снова что-то проворчал. «Из Китая должен приехать один человек, которого я не хочу видеть», — пояснил он. Старик бывал иногда откровенен со своим слугой, но Вальтерс, отлично знавший хозяина, не задавал никаких вопросов. «Нет, я не хочу его видеть», — повторил старик, и на лице его появилось выражение годливости. «Лет 20 или 30 назад этот человек участвовал вместе со мной во многих делах», — продолжал он, вынимая зубочистку. «Он пьяница и картежник, и многое о себе воображает, хотя совершенно неизвестно почему. Вот какой этот человек». Старик перевел глаза на камин, выложенный красным кирпичом, и некоторое время сидел в глубоком раздумье. «Если этот человек придет сюда, не впускайте его», — промолвил он наконец. «И скажите, что вы ничего ни про кого не знаете. Почему он приезжает сюда, это вас совершенно не касается. Он не воспользовался счастьем, когда оно ему улыбалось, и должен теперь пенять исключительно на себя. Он мог бы быть богачом, но продал все свои акции. Пьянство сгубило его». Вдруг старик как бы вспомнил о присутствии слуги и закричал. «Почему вы слушаете?» «Простите, сэр, я...» — начал Вальтерс. «Вон отсюда!» — завопил старик. После ухода слуги Трансмер сидел неподвижно около получаса, погруженный в глубокую задумчивость. Затем он встал, подошел к маленькому бюро и, открыв его, вынул небольшую фарфоровую чернильницу, наполовину наполненную индийскими чернилами, и лист толстой почтовой бумаги. Усевшись удобно за столом, он стал писать по-китайски, начав в правом верхнем углу и спускаясь вниз, пока вся страница не была испещрена таинственными знаками. Тогда он вынул из жилетного кармана крошечную печать и приложил ее в углу страницы. Этой печати Трансмера было достаточно для оплаты в Китае чека на фантастические суммы. Имя его известно было всем от Шанхая до Фитчина. После этого старик сложил письмо и, встав со стула, подошел к камину. Вальтерс, все время наблюдавший за своим хозяином через стекло, помещавшееся поверх двери, в это мгновение потерял его из виду. Его глаз мог объять приблизительно лишь треть комнаты. Когда же старик снова очутился в поле его зрения, бумаги уже не было в его руках. Трансмер позвонил, и лакей тотчас же вошел в комнату. «Помните, что меня ни для кого нет дома», — строго повторил он. «Да, сэр», — ответил Вальтерс. Днем пришел ожидаемый стариком посетитель. Если бы Трансмер читал газеты, он знал бы, что пароход, шедший из Китая, прибыл на 36 часов раньше назначенного времени. Вальтерс не сразу вышел на звонок, так как был занят в своей комнате. Когда же он открыл дверь, то увидел на пороге загорелого человека в потрепанном платье, грязном белье и пыльных сапогах. Незнакомец не снял шляпы и продолжал стоять, заложив руки в карманы брюк. Он был явно пьян. «Милый мой, почему же вы заставляете меня так долго ждать на пороге дома моего друга Джесса Трансмера?» — развязным тоном спросил он. «Господина Трансмера нет дома, сэр», — неуверенным и испуганным голосом проговорил Вальтерс. «Я передам ему, что вы заходили. Как прикажете доложить о вас, сэр?» «Уэллингтон Браун, друг мой», — все тем же развязным тоном продолжал посетитель. «Я войду в дом и подожду». Но Вальтерс заслонил собою дверь. «Господин Трансмер строго запрещает мне впускать кого бы то ни было, когда его нет дома, сэр», — сказал он. Браун густо покраснел, на лице его мелькнуло злое выражение. «Он приказал, чтобы меня не принимали», — завопил незнакомец. «Меня, Уэллингтона Брауна, которому он обязан всем своим богатством, старый вор, он знал, что я приеду». «Вы приехали из Китая, сэр?» — спросил растерявшийся Вальтерс. «Да, я приехал из Китая, чтобы свести счеты с вашим хозяином», — продолжал вопить рассвирепевший Браун. «Но господин Трансмер уехал на 2 недели и строго приказал мне никого не принимать», — упрямо повторил Вальтерс. «Это мы увидим», — Воскликнул незнакомец и двинулся на слугу. Борьба продолжалась недолго. Вальтерс был атлетического сложения, Броун уже можно было дать на вид уже около 60 лет. Через минуту Броун был отброшен к каменной стене и непременно упал бы, если бы сильная рука Вальтерса не поддержала его. Незнакомец глубоко вздохнул и проворчал. «Я вам это припомню». «Я не хотел причинить вам боль», — сказал Вальтерс в свое оправдание. Незнакомец окинул его гордым взглядом и заявил. «Я намерен свести счеты с вашим хозяином. Он мне заплатит за все». И он гордо удалился нетвердой походкой пьяницы, оставив Вальтерса в полнейшем недоумении.